Глава 33. Чужая тактильность. Ранее я рассказывал идею про чужие глаза, но есть и еще более мощное средство. Это чужая тактильность. Разбудить в нем страсть и насладиться ей сполна. Расскажи, как в супермаркете ты нечаянно дотронулась до члена мужика в очереди и почувствовала его. Скажи, блин, мне так стыдно, я прямо ощутила его размер. Он так на меня смотрел, я чуть не погибла от стыда. У твоего мужчины перевис сознания. Его девочка трогала чужой член. Его мысль вылетает из головы через приоткрытое окно и прилетает в это место, о котором ты рассказала. Он эту ситуацию проигрывает. Он представляет то, что этот мужик чувствовал. Какие у него были в голове грязные мысли относительно тебя. Он ощущает тебя ощущениями другого мужчины. Он понимает. Он точно знает, что этот подонок думал о тебе, что он там что-то представил. И это будет разжигать в нем страсть. А ты ею наслаждаться. Все удовольствие тебе. Ты можешь придумать сказку. Скажешь, что к тебе подошел сзади парень, крепко обнял и поцеловал в шею. А потом отпрянул, поняв, что спутал тебя со своей девушкой. Ты также добавишь эмоции в этот рассказ, свои тактильные ощущения. Он так взял и потрогал мою грудь. Я почувствовала тепло его рук. И добавить, что тебе так неудобно за эту ситуацию, что тебя трогал чужой. Ты не принимала участие в чужой тактильности. Все как бы вышло случайно. Но твой молодой или не очень человек обязательно перенесется в чувствование другого мужчины и посмотрит на тебя уже другим, хищным взглядом. Он тебя трогал чужими руками через свой мозг.